История избрания и отвержения евреев показывает ту истину, что Бог верных Ему превознесет и возвеличит, а неверных и неблагодарных унизит и отвергнет. Еще ту истину, что Он верен в Своих обетованиях и угрозах.